Глава 11. Событие 31. Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. Библия, числа 31, 17, 18. 26-летний цесаревич, здоровый такой наследник, ростом чуть пониже отца, с рыжими огромными бакенбардами и такими же усами роскошными, приподнялся над скрипнувшим под ним стулом и, протянув руку с массивным перстнем, сверкнувшим синим камнем, взял черный конверт. Он плюхнулся назад на опять пожаловавшийся стул и попытался оторвать полоску от черного бока конверта. И не смог. Цесаревич перевел взгляд с конверта на родителя. «Это пергамент. Вон, нож для бумаги возьми». В малахитовом письменном приборе на столе из стаканчика зеленого торчала рукоять ножа. Александр опять встал со стула и в этот раз садиться не спешил, словно ожидал других каверс от черного, притягивающего взгляды конверта. Поддев острием уголок, наследник вспорол весь бок, тончайшая кожа как могла сопротивлялась, но острейшее лезвие и богатырская сила наследника российского престола победили. Цесаревич опустил нож назад в стаканчик письменного прибора и заглянул в разрез. «Сашка, чего там?» – не утерпел адмирал. «Там черный конверт», – сообщил Сашка и вынул его. «Точно такой же, ну, чуть меньше. Ага, и надпись другая на белой бумажке. Скрыть не раньше 1 ноября, это важно». «Шутник!» – хмыкнул Александр, продемонстрировав новый конверт с запиской отцу и брату. «Вскрывай уже!» – недовольно крякнул император и сам протянул нож сыну. На этот раз дело пошло чуть быстрее, сноровка появилась. «Ну?» – опять не выдержал Константин. Он вскочил даже со стула, но, застеснявшись порыва этого детского, сел назад, поправив очки. Только взгляд сквозь стекла выдавал теперь волнение и дернувшаяся рука к очкам снова, когда цесаревич вновь заглянул в прорезь. «Тут конверт», — булькнул Александр, пока не второй. «Издевается князь», — начал привставать со своего места и император. Но наследник вытащил в это время третий конверт. Он был обычным, белым, из бумаги. Надорвав полоску сбоку, Александр на этот раз достал листок бумаги, на котором было прилично так на поллиста убористым почерком написанных строчек. Цесаревич глянул на отца, нетерпеливо махнувшего рукой, и начал читать. «Ваше императорское величество, моя жена видела еще один вещий сон. 14 ноября 1854 года в Черном море будет страшный шторм, который потопит не меньше 30 судов союзников и американцев, привезших туда припасы. Всего же в разной степени пострадают больше 70 кораблей и судов неприятеля. Корабли потонут, будут выброшены на берег и повреждены при столкновении друг с другом у Балаклавы, в устье реки Качи и севернее Севастополя и у Евпатории. Более того, шторм полностью сметет в лагере противника все палатки, а дождь его сопровождающий промочит все запасы пороха. Люди будут измучены и не смогут сопротивляться. Следом наступит холод, и войска союзников совершенно будут не способны обороняться. Прикажите всем войскам в Крыму не предпринимать никаких действий, даже самых, на первый взгляд, удачных по атаке врага с сего дня и по 15 ноября. А 15-го нужно атаковать оба лагеря противника. Умоляю вас, ваше величество, не берите их в плен. Отдайте команду уничтожать врагов. Если поступите по-другому, то последуют неисчислимые бедствия для России. Бог отвернется от вас, и страна погибнет. Только тотальное уничтожение каждого француза, турка и англичанина позволит предотвратить это бедствие. Отдайте приказ генералам и офицерам расстреливать солдат и командиров вашей армии, которые будут брать неприятеля в плен. Повторяю, только убийство каждого до самого больного и раненого отведут беду от страны. Поверьте в этот раз, ваше величество, поймите, что Анна никогда не ошибается. Никаких атак до 15 ноября и уничтожение всех врагов. С верноподданническим смирением, ваш покорный слуга, князь Балаховский. В кабинете Николая несколько минут стояла тишина. Такое известие нужно было осознать и переварить. Николай схватил с подноса остывший чай и двумя глотками опорожнил чашку. Грохнул ее на место и взял с серебра, блеснувшего кровавым отблеском от красного фарфора, вторую чашку. Эту государь осилил в три глотка. «Так нельзя», – просипел стоящий столбом Александр. «Нельзя добивать раненых и больных». «Помолчи, Сашка». Император встал из-за стола и взял из рук сына страшный листок. Читать не стал. Также, держа в руке, даже в пальцах, словно опасаясь его, прошел к окну и молча все еще встал, глядя опять на колонну посреди дворцовой площади. «Что думаешь, Костя?» Голос Николая был осипший, и не старшего сына спросил, а младшего. «Разве тут надо думать?» – Константин развел руками. Отец не видел, но, уловив движение, обернулся. «Так что?» «Тут не думать надо, а действовать и в точности исполнить то, что там написано. А офицеры?» «Расстреливать, гибель России и жизнь турка или того хуже нагло, который пришел на нашу землю, только чтобы не пустить нас в Средиземное море и Европу. Не хотят прибыль упускать от своей торговли. За золото на любые подлости способны. Я сегодня же выезжаю в Крым. Меншиков может не выполнить приказ». «Не по-божески это», – прогудел Александр. «Да ну, а всемирный потоп, а уничтожение Вавилонской башни, а Содом с Гоморрой? Господь карает грешников, не задумываясь, и сейчас хочет, чтобы мы стали его разящим мечом», – в запале выкрикнул адмирал. «Разящим мечом», – Николай положил письмо князя Балаховского на стол. «Смотрите, мы не обсуждаем, будет ли буря и как атаковать англичан с французами и турками. Мы обсуждаем, добивать раненых и сдавшихся или нет. Господь насылает на врагов Отечества нашего грозную бурю и дает подсказку». Император вздохнул тяжело и вдруг преобразился, став выше и моложе сразу. Лицо разгладилось. «Константин, все правильно. Немедленно выезжай в Крым. Гони, сколько сил будет. По всему пути лошадей подготовят. Телеграфом передадим. Собирайся немедленно. Через час выезжаешь. Примешь командование. Меншикова отправь сюда. Я ему приказ не атаковать дам. Команду отстучат сегодня же. Там, как знаете, готовится операция по деблокированию Севастополя со стороны Инкермана, в ходе которой планируется атака на высоты между Черную речкою и Келенбалкою. Я прикажу отложить атаку». Государь взял в руки письмо Балаховского, сложил и сунул за отворот мундира, две верхние пуговицы которого были расстегнуты. «По добиванию раненых и пленных. Я не знаю, Костя. Я не могу такой приказ отдать. Проклянут. Но не на тебя же сие бремя взваливать. Напишу указ. С ним поедешь. Там на бумаге распоряжусь. Сказать не могу. Написать попробую. Будут офицеры бузить? Будут бузить, расстреливай, как не выполнивших мой приказ». Событие 32. «Предоставьте месть мне, я воздам. Придет время, поскользнутся ноги врага. День их бедствия близок, и участь их поспешает». Второзаконие 32-35, Римлянам 12-19, Евреям 10-30. Капитан второго ранга Пауль Ирби рассматривал в подзорную трубу город на берегу небольшой бухты. Ничего необычного. Замок, немного похожий на их белый, разве чуть побольше, и пристрой какой-то рядом. А вот стена вокруг замка с башенками для лучников серьезная. Такую без подготовки не возьмешь, без арт-подготовки. И построен замок грамотно, на холме, примерно в полумиле от берега. Грамотно с точки зрения отсталых японцев. Сейчас бомбы от больших орудий легко по 2 мили летят, а при возвышении ствола на 45 градусов и на 3 дотянутся. И такие орудия у него есть. После того, как побили эскадру адмирала Прайса, на Гретте сейчас два новеньких орудия 80-фунтовых. Да, по сравнению с 12-дюймовыми орудиями американских суперфрегатов, это детские игрушки. 12 дюймов – это бомба диаметром в 30 сантиметров, в которых Дархан Дандук на французский манер все измеряет. А 80-фунтовые, 36 килограмм орудия или пушки Пиксана, которые на его корабле, имеют калибр всего 22 сантиметра. Существенная разница. Для настоящей войны с серьезным противником, таким как американские паровые фрегаты, очень существенная. А вот для войнушки с японцами, у которых на стенах замка видны стволы орудий, кидающих каменный шарик диаметром в 2 дюйма на полмили максимум, разница уже не так очевидна. На всякий случай, чтобы вопреки законам физики шальное ядрышко не попало в корабль, а то поцарапает еще или парус порвет, остановились в 5 кабельтовых от замка. Первый выстрел, пристрелочный, сделали всего из одного орудия. Бомб не бесконечное количество, их беречь надо. Бабах! И через несколько секунд столб огня, обломков и дыма вспух в нескольких метрах от стены замка князя или даймё Сатаке Йосиацу. «Нормально, Санчес, давайте обоими орудиями». Наводчики, бомбардиры, фейерверкеры и вся прочая обслуга 80-фунтовых орудий собралась мексикана, бразильская. Вечно ругаются друг с другом, но это когда мир и скучно. Как только начинаются военные действия, так языковой барьер пропадает, и куда-то улетучивается вся неприязнь, во многом показушная, и артиллеристы становятся слаженной, без слов понимающей друг друга командой. Бах, бах! Почти одновременно рявкнули оба монструозных орудия, и Пауль приготовился убедиться в меткости своих канониров, направив окуляр на замок. Бух, бух! Звуки взрывов дошли только секунд через 10, пока бомбы летели, пока взрывались, пока взрывная волна, преодолевая всего 330 метров в секунду, назад добиралась. Ирби успел спокойно навести трубу на замок князя Акита. Одна бомба попала крайне удачно. Правой башни нет, и часть стены обрушилась. Второе орудие опять с недолетом. Что-то взлетело в воздух в нескольких десятках метров слева и ближе стены замка. «Продолжаем. Сальвадор, не отставай, пока у Санчеса лучше получается». «Бабах!» Одновременно ухнули орудия. Даже подпрыгнула небольшая Гретта. «Вот, теперь другое дело. Кто попал, неизвестно, но крыши и верхнего третьего этажа на замке больше нет. Если оттуда господин Сатаке смотрел на корабль, то ему крупно не повезло». Огромное орудие сделали еще по 3 выстрела. И после этого Ирби приказал закончить. Замка уже не было почти. Еще раз попали, снеся и второй этаж. Как нет и 2 стен, только справа имелся кусочек, и, видимо, задняя стена осталась. Белым флагом никто не махал, и Пауль даже подозвал монаха буддийского, чтобы узнать, а есть ли вообще у японцев такой обычай. Как они показывают, что сдаются? «Белый флаг? Конечно, есть белый флаг. Это еще и символ страдания у нас», — пояснил монах. Никто не махал флагом, не страдал. «Готовьте десант», — кивнул капитан Дандуку, и с Греты стали спускать баркасы. Берег вымер, никто со своим бонзаем, высадившихся в 2 приема калмыков и айнов, не атаковал. Дошли до развалин замка, нашли несколько раненых самураев, через которых и выяснили, что, как Ирби и предположил, даймё Сатаке Йосиацу был в замке и погиб там вместе со всей семьей и самураями высокопоставленными. Все, нет больше законной власти в княжестве. Гуляй, рванина. Грабь награбленное. Реквизируй неправедно нажитое. Калмыки с айнами прошлись по всяким складам на берегу и у замка. Среди завалов удалось разыскать 18 медных пушек. Часть повреждена, но ведь это не важно. Имеет значение сама медь. Никто из этих мелких пушечек стрелять не собирается. Пойдут в переплавку на котлы и прочие кастрюли. И в порту обнаружилась батарея из 5 орудий. Тут же в порту нашлось и искомое – склад, готовый к отправке меди в слитках. В сумме орудия и слитки потянули на 20 тонн почти. Для первого раза вполне нормальный результат. Ирби приказал заканчивать наземную операцию. Загрузили на корабль всю медь, из подвалов замка перенесли 50 мешков риса и немного холодного оружия. После этого сожгли верфи в бухте и все джонки, даже небольшие рыбацкие лодочки сожгли. С голоду умрут. Так их никто нападать на Муцумая не просил. Сами начали войну, пусть сами и пользуются ее результатами. Через старосту, или уж как там эта должность в прибрежном поселении называется, для будущего руководства княжества монах написал сообщение от капитана Ирби. Мол, ребята, давайте жить дружно. Не будет ровно через месяц на берегу лежать 10 тонн меди, придем и разрушим все, а всех жителей продадим в рабство. И чтобы встречали с цветами и угощением, радость изображали. Событие 33. Русские не мылись, а бани у них строились исключительно для разврата. Умение мыться русским отдали европейцы, причем отдали совсем безвозмездно. Так что сами даже забыли, что это такое. Михаил Задорнов. Пять разношерстных фрегатов «Паллада», «Паллада-2», «Леандр», «Тринкомали» и «Форд» в сопровождении двух пароходов «Проворный» и «Высоколетящий» прибыли в Шанхай 15 ноября. 14-го Виктор Германович весь день смотрел на небо в поисках подсказки, была ли буря в Крыму. Смешно. Нет, небо здесь за тысячи и тысячи миль тоже было хмурым и ветер приличный, но не буря. И понятно, дурень же, а не дурак. Явно эти два случая между собой никак не связаны. В бухте Шанхая опять было столпотворение торговых судов, и неугомонные упорные наглы тоже были среди купцов. Из 7 кораблей, стоящих в порту под загрузкой или разгрузкой, 2 были с красным торговым флагом Великобритании. Плюсом 1 француз. Кроме того, было 2 голландских корабля, американец и португалец. «Если так и дальше будет продолжаться, то мы до Австралии с ее золотом вообще никогда не доберемся. Опять сами враги в наши руки добычу послали», – пожаловался Сашка капитану первого ранга Тебенькову. «Бу-бу-бу». Это кавалер шведского ордена меча Михаил Дмитриевич свое отношение к разграблению купцов, в частности, ни в чем не повинных белых и пушистых англичан, высказал. «Смотрите, француз какой прыткий, удрать решил». На французском судне действительно поднимали паруса. Где только его навигации учили. Ветер восточный, из порта не выйти. Да и пароходы у нас понаберут в капитаны по объявлению. Правьте к нему наперерез, он на север собрался. А чего, за 2 с лишним года всяких морских сражений и походов даже дурень в морском деле может разобраться. Пока догоняли прыткого француза на высоколетящем, Сашка пошел в каюту. Продрог под дождем на ветру. Юг, конечно, но все одно холодно. Присел на диван, закутавшись в одеяло, чтобы согреться, и мысли перенеслись к письму, что он в черном конверте оставил государю-императору. Зачем написал про истребление раненых, больных и пленных? Ну, целых 2 причины. Первая – в шок ввести царя-батюшку. Нужно, чтобы он не раздумывал, будет ли буря и предпринимать ли атаку на них 15 ноября, отложив подготовленное инкерманское сражение. Это данность. Обсуждайте, господа правители, этично это или неэтично, а не будет или не будет. Будет. И шок от кровожадности сна отобьет в этом сомнение. Было и второе, гораздо более прагматическое объяснение, но его озвучивать нельзя. Даже задумываться об этом этим рыцарям нельзя. Там будут десятки тысяч лишенных продовольствия англичан, турок и французов, и из них тысячи обмороженных и покалеченных. И если они все, скажем, 50 тысяч, попадут в плен, то их русская армия, сама лишенная продовольствия, не прокормит. И русские офицеры и генералы будут кормить пленных, убивая голодом своих русских солдат. Они же, суки, все гуманисты, все рыцари. И это обязательно приведет к солдатскому бунту и проигрышу в войне. Получится не лучше, а хуже. Выход только один. Не брать в плен ни одного врага. Истребить прожорливых французов, англичан и турок. Что скажет просвещенная Европа? Она скажет, что русские варвары. Вот это новость. Да не может быть. У нас баня есть, у нас нужники строят, у нас народ, в смысле дворянство, по несколько языков знает. У нас Глинка, Пушкин, Лермонтов, Римский-Корсаков, Ломоносов, растудыть его в качель, Пирогов опять же. Да хрень все это. Русские – это орды диких варваров, и от них нужно спасать Европу. Убили пленных, из диких варваров станут кровожадными варварами. Не любили, презирали и ненавидели, теперь еще и бояться будут. Это хорошо. В следующий раз подумают. Хотя, чем там думать? Ну, задумаются хоть.